407. Урусвати знает чувство восторга и ощущение ужаса, который называется ужас древний или ужас стихийный. Следует знать все, от музыки сфер до прибоя стихий. Это последнее ощущение не имеет ничего общего со страхом. Ужас древний, уже замеченный во время первобытное, имеет причину в невозможности выдержать натиск стихий. Можно вспомнить, как иногда человек пробуждается от сна, обуянный несказуемым ужасом. Можно попытаться объяснить такое ощущение впечатлением от низших сфер или мировыми событиями, но, кроме того, часто такое ощущение будет следствием воздействия стихий. Люди мало разбираются в страхе или в том явлении, которое называют ужасом. Пятна тьмы могут породить ощущение ужаса, которое очень близко чувству тоски. Люди пытаются назвать такую тоску мировой. Определение довольно правильно, ибо в основании таких чувствований будет нечто космическое. Но каждый утонченный мыслитель должен испытать и такие тягостные ощущения, без них существование будет неполным. Спросит, неужели и мы испытываем такие ощущения? Конечно. Они не только нам знакомы, но и бывают в очень сильной степени. Некоторые люди хотели бы видеть нас лишенными таких чувств, но без них не зазвучит и музыка сфер. Утончение будет отзываться на всем строе бытия. Каждый, желающий приблизиться к нам, должен быть готов и порадоваться, и пострадать. Жизнь полна и восходов, и закатов, и никто не скажет, в чем конец или начало. Мыслитель постоянно указывал, что люди не знают, где конец и где начало.